Плавание вблизи берегов. 25-27 мая 1952 года. Сначала мы с Джеком молчим. Это молчание давит нас невыносимо, мы чувствуем гнет грядущего, еще неизвестного, но неотвратимого. Мы не стали сразу поднимать парус, опасаясь, что он не выдержит порывов ветра, Джек решил постепенно испытать его надежность, а заодно и прочность мачты. Но для того, чтобы нас не снесло к Ницце, мы впервые воспользовались плавучим якорем. Примечание. Плавучий якорь некогда был в большом почете у моряков, и недавно знаменитый капитан ВОС вновь доказал его пригодность. Такой якорь можно соорудить из любого предмета, способного держаться на воде в полупогруженном состоянии и привязанного тросом к носу корабля. Действует плавучий якорь по следующему принципу. Он удерживает корабль носом против волн, чтобы тот принимал их удары в самом выгодном для корпуса положении. В случае бури паруса убирают, и корабль начинает дрейфовать по ветру. Он тянет за собой плавучий якорь, но тот, испытывая сопротивление воды, всегда поворачивает корабль носом против ветра. Таким образом, одновременно замедляется дрейф, и корабль не рискует попасть под удар бортовой волны, которая может его перевернуть. Наш плавучий якорь представлял собой маленький парашют, который раскрывался в воде, когда лодка его тянула, и таким образом выполнял свою роль тормоза. В сущности, мы замедляли дрейф точно так же, как парашютист замедляет падение. Впоследствии, для того чтобы уменьшить в соответствии с моей теорией количество необходимого снаряжения, я приспособил плавучий якорь и для других целей. Еретик, послушный нашей воле, легко поворачивается носом в сторону итальянского берега. Наконец занялся день. Туман рассеялся, и мы увидели, что побережье угрожающе близко от нас. Прежде всего, нужно было уйти как можно дальше в открытое море, чтобы удалиться от мысов, выдающихся на восток. Это были опасные препятствия на нашем пути. Впереди нас подстерегало немало ловушек. Мыс Ферра, Антипский мыс, Леренские острова. Следом за ними шел мыс Комара. И тотчас же за ним остров Ливан, который даже самые большие оптимисты считали непреодолимым препятствием для нашего суденышка. За островом Ливан побережье отклонялось к западу, и перед нами открывалось чистое море. Ветер утих. Теперь мы подняли парус. Эта операция оказалась чрезвычайно сложной, потому что нужно было добираться до мачты, вынесенной далеко вперед. Наша лодка походила на ванну, закрытую в носовой части и открытую с кормы. Свободным оставалось лишь небольшое пространство размером 2 метра на 1,10 м, на котором мы теснились вдвоем. Ходить по тенту, закрывавшему переднюю часть лодки, мы не решались, боясь прорвать непрочную материю. Поэтому нам приходилось показывать чудеса акробатики, пробираясь к носу по одному из бортовых поплавков. Возвращение требовало еще большего проворства. Но чаще всего я просто ложился на поплавок и подтягивался к мачте на руках. Парус поставлен, и наш еретик двинулся вперед. Право же, под полным парусом, туго натянутым шкотом, он шел неплохо. Примечание — шкот — снасть, при помощи которой управляют парусами. Наша лодка гордо браздила море, оставляя за кормой мощный след, совершенно не соответствовавший ее скорости. Но все равно мы чувствовали, что движемся. Позади нас разбегались крутые буруны. Вначале мы судили о скорости хода по этому следу, но позднее я научился определять ее по степени натяжения шкота. Пока что мы шли со скоростью не более 1,5 узлов. Но все же мы двигались вперед. Примечание. Узел — мера скорости движения судов, составляющая 1 морскую милю. 1,852 километра. В час. Однако около 11 часов ветер ушел от нас. В этот момент мы находились как раз напротив мыса Ферра. Поистине, стать потерпевшим кораблекрушение оказалось не так-то просто. Тишина гнетет нас, и все же нам приходится делать над собой усилия, чтобы как-то прервать молчание. Каждый думает о том, что он оставил на суше. Теперь, когда мы наконец-то можем здраво оценить все случившееся, нами овладевают воспоминания и сожаления, как самыми обыкновенными сухопутными людьми. Образы друзей, близких вновь занимают свое место в наших сердцах. Мы уже больше не могучие герои, мы снова становимся простыми смертными, какими мы и были на самом деле. Чтобы встряхнуться, мы устраиваем первый военный совет. При этом каждый из нас старается показать другому, что он безмятежно спокоен. И тут оказывается, что самое трудное — это говорить нормальным голосом. Мы оба все время невольно сбиваемся на шепот. Но мы понимаем, что так дело не пойдет, что если мы не перестанем опасливо перешептываться, страх усилит нашу жалкую молитву и торжествуя воцарится над морем. Пользуясь тем, что ветра нет и нам не нужно маневрировать, мы окончательно приводим в порядок снаряжение, необходимое для жизни на море. Прежде всего, мы забрасываем две дорожки, чтобы обеспечить себе пропитание, затем самым тщательным образом разрабатываем расписание. На суше, несмотря на длительную подготовку, мы не успели сделать это как следует. Прежде всего, как организовать дежурство? Днем, пока один из нас находится за рулем, другой должен отдыхать. Я считал, что при такой ненормальной жизни отдых для нас важнее всего. Особенно трудную задачу в этом отношении представляла ночь. Воды Средиземного моря все время бороздят различные суда, поэтому было необходимо, чтобы кто-то из нас всегда бодрствовал. Мы разделили ночь на две части, или вернее на две вахты. Один дежурил с 8 часов вечера до часу ночи, другой с часу до 8 утра. Все вещи были размещены так, чтобы мы могли сразу найти любую из них даже ощупью в полнейшей темноте. Впереди, под брезентом, в специальных непромокаемых мешках мы поместили фотопринадлежности, пленку, навигационные книги, секстант, аптечку, опечатанный при отплытии неприкосновенный запас, средства для сигнализации на случай бедствия и все, что могло понадобиться для ремонта лодки. Компас вместе с компасной коробкой занял место перед рулевым, который должен был не сводить с него глаз. Не было еще ни одной поклевки, а время трапезы уже наступило. Тогда мы заменили плавучий якорь планктонной сетью, которая служила нам ту же службу и вдобавок собирала для нас пищу. За час мы собрали около 2 столовых ложек питательной кашицы, довольно приятной на вкус, но малоаппетитной на вид. Она состояла преимущественно из биопланктона, который придавал ей вкус пюре из креветок или лангустов, ну просто объедение. Тем не менее, Джек, пока я поглощал свою долю, посматривал на меня с некоторой опаской. Но он не захотел быть трусом и в конце концов осторожно пригубил свою порцию с видом заблудившегося в прерии европейца, которому индейцы племени Сиу предлагают отведать слизнякового варенья. К его великому удивлению, блюдо оказалось не таким уж противным, и я втайне торжествовал. Мало-помалу мы освоились, и когда прекрасный закат завершил чудесный весенний день, нам уже казалось вполне нормальным наше присутствие на этом еретическом судне. Все наши тревоги улетучились. Я довольно скоро начал смотреть на нашу странную жизнь в лодке как на совершенно естественную, благодаря тому, что мы привыкали к ней постепенно. Вслед за треволнениями отплытия пришло спокойствие, раны и разлуки зарубцевались. Позднее, когда я оказался в Атлантическом океане, это произошло еще быстрее. Моя теория подтвердилась. Достаточно было продержаться только первые часы, чтобы начать осваиваться. Считается, что морская вода действует как слабительная. Возможно, что содержащиеся в ней сульфат натрия и сульфат магния вызывают такой эффект, когда люди находятся на суше, в нормальных условиях. Но, судя по собственному опыту, я полностью отрицаю подобное ее действие на человека, находящегося в море. И работы немецких ученых подтверждают мою теорию. Джек проявил гораздо большее недоверие к морской воде и предпочел надеяться на проблематичный успех в рыбной ловле и на маловероятный дождь. От употребления морской воды он воздерживался, несмотря на все мои советы и уговоры. Его поведение было ярким доказательством того, насколько опасны бывают укоренившиеся в нас традиции. Даже мой пример не мог его переубедить. А ведь пока мы находились на суше, мои выводы казались ему безупречными, и он был готов применить их на деле. Но как только он оказался в реальных условиях, табу, наложенное на морскую воду предыдущими поколениями, полностью овладело его сознанием. Таким образом, в одном спасательном судне встретились классический ортодоксальный тип терпящего бедствия и еретик, тип современный. Внезапно голос Джека прервал мои размышления. «Ален, уже 3 часа. Время, когда ждут нашу передачу. Может быть, воспользуемся затишьем?» «Попробуем». Мы не питали никаких иллюзий. Жан Ферре позаботился о том, чтобы к моменту отплытия у нас их не осталось. Мы знали, что наш передатчик представлял собой лабораторный прибор, который мог быть поврежден малейшим толчком. Мы знали, что влага должна была безнадежно испортить изоляцию. Мы знали, что передатчик не работает и никогда работать не будет. Но ведь было 3 часа. В течение нескончаемых минут радиолюбители Средиземноморского побережья, ничего не зная о смехотворности нашего технического оснащения, рыскали по всем волнам. 3 часа, — повторил Джек. Я подумал о своей жене, оставшейся в Монако, о женевском радио, о запасе воды, от которого мы отказались, чтобы взять с собой аппаратуру. Я представил себе телефонные звонки, которые раздадутся в 4 часа, чтобы сообщить моей жене. Вот уже целый час, как мы его ловим. А что, если Жан Ферре ошибся? А что, если это оборудование действительно было приготовлено специально для меня, как утверждали радиотехники? Может быть, мы сумеем связаться с Землей? Я снова обрел надежду. Этот набор проводов и ламп для меня уже не был мертв. Он должен был ожить. Не могли же, в конце концов, так жестоко подшутить над 2 людьми, отправляющимися в подобное путешествие? Джек, давайте поднимем антенну. Поднять антенну! А вы когда-нибудь пробовали запускать змея, сидя в кресле? Запустить змея с антенной, с 3-метровой площадки? Только наши радиотехники могли решить, что мы способны на такой фокус. Вероятно, у нас был потешный вид. Суетясь и спотыкаясь, при каждом ударе волны мы изо всех сил старались совершить чудо. Кончилось это тем, что змей врезался в гребень волны и закачался на ней, размокший, и ни на что больше негодный. Нас охватил ужас. А что если, несмотря на уверения наших друзей, там на земле все еще надеются? Джек ставит запасную антенну, обыкновенное удилище. Наша мачта вместе с прикрепленным к ней удилищем возвышается всего на 5 метров над поверхностью моря. Это высота средней волны. От мачты провод спускается к передатчику. Со всевозможнейшими осторожностями я вставляю контрольную лампу, затем прилаживаю амперметр и говорю: «Крути!» Из-под ног Джека раздается ворчание генератора. Мне показалось, что какой-то таинственный ток пронизывает нас. Лампы засветились. С чувством, с которым выпускают последний патрон, я надавил на ключ аппарата Морзе. Я повторил это 100 раз, вертел все ручки, проверил все провода пальцами, попробовал обещанное 250 вольт. Одной капли воды, одного сотрясения было вполне достаточно. Я ничего не сказал Джеку, но он сам перестал крутить. Мы смотрели друг другу в глаза. Все. Теперь действительно все. Теперь мы совсем одни. Вечер первого дня плавания угасал в многоцветном великолепии. Справа от нас зажегся первый маяк. Это был Антибский маяк. Мы его узнали по описанию в книге маяков. Примечание. Каждый маяк или туманный ревун имеет свое лицо. Оно определяется продолжительностью сигнала, промежутком между вспышками, цветом и размещением вспышек. По этим признакам узнают название и местоположение маяков. В книге маяков даются такие характеристики каждого из них. И тут, наконец, произошло то, на что мы давно рассчитывали. Со стороны Земли подул легкий ветер и повлек нас дальше в открытое море. Те, кто клялся, что меньше чем через 12 часов мы будем выброшены на берег, отныне потерпели полное поражение. Это была настоящая победа, и она вдохнула в нас мужество в первый же день нашего плавания. Поблагодарим же тех, кто нам не верил. Без них мы никогда не познали бы этой радости. Началась первая ночь. По жребию я заступил на первую вахту до 1:00. Завтра мы переменимся часами вахт. Очень скоро мы поняли, насколько такое чередование справедливо. Первая вахта с 8 вечера до 1:00 оказалась несравненно тяжелее, чем вторая, хотя и более продолжительная. Днем мы могли принимать самое различное положение, иногда даже довольно рискованное. На ночь же мы расположились следующим образом. Рулевой, в данном случае я, сел у руля, опираясь спиной о надувной жилет и зажав компас между колен. Это неудобное положение было придумано специально, чтобы вахтенному было легче бороться со сном. Ноги его касались края тента, под которым находился спящий. Уложив вещи вдоль левого борта нашей ванны, мы высвободили место достаточное, чтобы вытянуться 1,80 м на 60 см. Тент служил нам одеялом, мешки — подушкой. Джек спит, но я бодрствую не один. С наступлением темноты вокруг нас началась кипучая деятельность. Морские жители, казалось, специально приплывали к нам, чтобы познакомиться. Фырканье дельфинов, прыжки и всплески рыб вокруг лодки населяли ночь странными призраками. Вначале они пугают, но вскоре становятся привычными. Бормотание волн сливается в ровный гул, из которого выделяются порой отдельные всплески, словно голос солиста в играющем под сурдинку оркестре. О море! Бесконечное море, чей мерный рокот тишине подобен. Да, это именно так. Равномерное дыхание моря столь же безмолвно, как величие горных вершин. Насколько относительны понятия шума и тишины? Вы помните того мельника, который просыпался, когда мельничное колесо останавливалось? Тишина порой бывает такой же выразительной, как и звук. Бах, крупнейший мастер гармонии, употребил в токкате ре минор замечательный аккорд тишины. Кульминация, построенная на паузе. Дул ветер, и наша лодка медленно скользила вперед. Ветер с суши продержался всю первую ночь. До того, как попасть в зону постоянных ветров, мы в основном рассчитывали на ежедневное чередование ветров с суши и моря. Утром море делает выдох и посылает бриз в сторону суши, затем приостанавливается и, переведя дыхание, делает вдох вечернего ветра, как бы запасаясь воздухом на всю ночь. Глубоко дыхание океана. Живые потоки воздуха несли нас словно на гигантских качелях. Примечание. Причина этого чередования ветров следующая. Утром, когда восходит солнце, земля нагревается быстрее, чем море, и теплый воздух устремляется вверх. Природа боится пустоты. Это объяснение Паскаля неверно, однако как оно поэтично. Воздух с моря устремляется к земле, в свою очередь нагревается и возносится вверх. Так устанавливается воздушный поток с моря к суше. Но если море нагревается медленнее, чем земля, оно удерживает тепло дольше, и, начиная с вечера, образуется обратный воздушный поток. Таким образом, нам нужно было пользоваться ночным ветром и остерегаться дневного, который мог выбросить нас на сушу. Первая же ночь показала, насколько необходимы были вахты. Нам встретилось около десятка кораблей. Наш сигнальный фонарь висел слишком низко и был почти незаметен. Во всяком случае, он никак не мог гарантировать безопасности. Тогда нам пришла мысль предотвратить столкновение при помощи средств, имеющихся в лодке. Когда появлялся корабль, и нам казалось, что он движется на нас, мы направляли на парус луч света от карманного фонаря и таким образом создавали довольно большую освещенную поверхность, которую должны были видеть издалека. Наверное, странное впечатление производило это беспризорное световое пятно, затерявшееся где-то в волнах между их гребнями и впадинами. Не вызывало ли оно у некоторых моряков каких-нибудь образов из морских легенд? Не думалось ли им, что этот блуждающий огонек — предвестник, бегущий по волнам или летучего голландца? Но возможно также, что наш последний парус оставался никем не замеченным, несмотря на все световые ухищрения. Но вот моя вахта кончается, и я передаю управление лодкой Джеку. Утром 26 мая я спал блаженным сном, когда меня разбудил Джек. Сначала я ничего не мог понять, где я, что со мной. Прежде мне уже пришлось испытать подобное чувство. Случилось это в детстве, когда я однажды проснулся в номере гостиницы. Это пробуждение тотчас же напомнило мне то далекое, давно забытое ощущение. Примерно то же мне пришлось впоследствии испытать при первом пробуждении на суше, когда я уже прибыл на Антильские острова. Как мы и предвидели, ветер переменился и гнал нас к земле. Первый раз мы опустили в воду оба киля, стараясь плыть таким образом, чтобы ветер дул в парус под углом в 90 градусов. Это самое большее, чего мы могли достичь на нашем суденышке. Идти против ветра оно не могло. Кили действовали весьма эффективно. Хотя наша скорость и сократилась, мы делали не больше узла, но, по крайней мере, нас не гнало к земле. Теперь мы двигались параллельно берегу. Вскоре мы по-настоящему проголодались. До сих пор нам лишь казалось, что завтрак запаздывает. Теперь же мысль о еде превратилась в навязчивую идею. У нас подвело животы, или, как пишут в историях болезни, мы почувствовали спазмы и рези в желудке. Не считая этого неприятного ощущения, которое для меня вовсе не было неожиданным, я себя чувствовал великолепно. Джеку было немного хуже. Я предложил ему подвергнуться первому медицинскому осмотру, и он согласился. Язык у него был сухим и обложенным. На тыльной стороне ладони виднелась сыпь, пульс был медленным, но четким. Никаких серьезных признаков обезвоживания организма я не обнаружил. Джека мучила жажда, но, несмотря на все мои уговоры, он отказывался пить морскую воду. Казалось, мой пример мог бы его убедить, так как я прекрасно переносил соленую воду, которую поглощал систематически, согласно предусмотренному плану. У обоих нас был запор, опровергавший зловещее пророчество борцов за ночные горшки для терпящих кораблекрушения. Примечание. Чтобы разъяснить, в чем тут дело, я должен рассказать одну забавную историю. В день отъезда к нам явился специалист по спасению утопающих и заявил моей жене: «Не видать вам больше вашего мужа». На ее вопрос «Почему?» он ответил: «Они же совершенно не подготовились к плаванию. Ну, например, они будут находиться в открытом море полтора месяца, а ночного горшка у них нет». Всем, у кого возникнут сомнения, обещаю представить свидетелей, присутствовавших при этом разговоре. Но если я совершенно не испытывал жажды, а мой спутник ее неплохо переносил, то голод становился все более и более мучительным. То один, то другой из нас с нежностью вспоминал бутерброды, от которых мы отказались при отплытии. Эти бутерброды являлись нам как нечто вполне реальное и до отчаяния соблазнительное, куда более соблазнительное, чем любые деликатесы из лучших меню, которые мы могли себе представить. Нам не хватало именно этих бутербродов, ведь мы могли их съесть. Так я познал силу человеческого желания и горечь сожаления. После полудня, когда я сменился с вахты, моему мысленному взору начали являться завтраки, которые я поглощал, будучи интерном в госпиталях Булони и Амьена. Время от времени в моей голове даже проскальзывала трусливая мыслишка: как все было хорошо и приятно там, на земле. И какой черт толкнул меня на эти муки? Милые дельфины резвились в нескольких десятков метров от нашей лодки, они были доверчивы, и их компания нас подбадривала, как присутствие друзей. Кроме того, мы думали, если они ловят рыбу, то почему бы не выудить что-нибудь и нам? День был ясный и тихий, и мне удалось запечатлеть на кинопленке окружающий нас вид. К сожалению, для того, чтобы утолить голод, у нас все еще ничего не было, кроме ложки планктона. Конечно, мы могли наловить его и больше, но планктонная сеть, действуя одновременно как плавучий якорь, слишком замедляла скорость, а пренебрегать хотя бы наполовину благоприятным ветром в такой опасной близости от берега было неосторожно. После полудня Джек наконец уступил моим настояниям и сделал несколько глотков морской воды. Перед этим я ему объяснил, что если он не начнет пить сейчас, то обезвоживание организма достигнет таких размеров, что употребление морской воды станет бесполезным и даже опасным. К моему великому облегчению, после этого он сдался. На следующий день все признаки недостатка воды в его организме должны были исчезнуть. Жажда тоже утихнет. Это обращение в еретическую веру нас весьма позабавило, и мы пришли в великолепное настроение. В последующие ночи нас ожидал приятный сюрприз. К утру в результате конденсации у нас набиралось до полулитра пресной воды. Эта вода скапливалась на дне нашей лодки, как роса на крыше хорошо закрытой палатки. Воздух был чрезвычайно насыщен влагой, а так как в наше судно еще не попало ни капли морской воды, нам удавалось с помощью губки собирать совершенно пресную воду в довольно значительных количествах. Безусловно, этой воды нам не хватало, но она была для нас существенной поддержкой, ведь это была пресная вода. О, какой сладкой она нам казалась! Вечереет! Ветер, откровенно говоря, приводит нас в отчаяние. Весь день он был неровен по силе и все время менял направление. Через каждые 10 минут налетал внезапный шквал, который сменялся полным штилем. А теперь еще поднимается волнение. Однако наше суденышко не сдается этому ненавистному средиземному морю, воистину мерзкому морю. Неужели я не ошибся, и наша лодка действительно представляет собой идеальное спасательное судно? За весь день мы ни разу не видели берега, однако мы знали, что он где-то неподалеку, и его скрывают от нас лишь обильные испарения, вызванные жарой. Джек не определил нашего положения по секстанту. Где мы в сущности находимся? Около 6 часов вечера вдали показался берег. Что это? Уже Эстерель и Сен-Рафаэль? Или все еще Антипский мыс? Мы не могли ответить на этот вопрос, а тем временем солнце закатилось. Второй раз с тех пор, как мы вышли в море. Тотчас же маяки послали нам свои световые сигналы. Мы находились между Сен-Рафаэлем и мысом Комара в открытом море. Но все же на расстоянии настолько близком от берега, что это могло оказаться опасным. Мы очень голодны, поэтому вторую ночь встречаем со значительно меньшим оптимизмом. Парадоксально, но факт. Начинает подниматься ветер с моря. Неужели нашей экспедиции суждено с позором окончиться в такой близости от пункта отправления у мыса Комара, как нам предсказывали специалисты? Не стоит ломать себе над этим голову. Лучше заснуть. В час ночи Джек меня будет, пора заступать на вахту. С каким облегчением я вижу, что мы уже обогнули мыс Комара, оставив его сзади за правым бортом. Во всяком случае, к нему-то уж мы теперь не пристанем. Остается миновать остров Ливан, и опасность оказаться на французском побережье уйдет в область воспоминаний. Да, не так-то легко сделаться потерпевшим кораблекрушение. 27 мая запомнится мне надолго. Это был день полный чудес. Прежде всего сбылась наша самая пылкая мечта. После полудня, привязав леску к ноге у щиколотки, я задремал. Позже я поумнел и уже не делал подобные глупости. Клюнь рыбы покрупнее, и она могла бы с легкостью оторвать мне ступню. Вдруг леска сильно натянулась. Это оказался великолепный морской окунь. Дрожа от нетерпения, мы его вытащили. Также, вероятно, вытаскивают первое ведро воды из колодца оазиса после долгого пути в пустыне. Какая удача! Рыба была по всем правилам вычищена и, о причудо цивилизации, нарезана правильными ломтиками. Переднюю часть мы оставили на следующий день, а хвостовую тут же поделили. Когда я поднес это розовое мясо ко рту, то почувствовал сильный приступ тошноты. То же отвращение, вероятно, должен был испытать мой спутник. Но я уже ел сырую рыбу в лаборатории, и поэтому обязан показать пример. Черт возьми, я же знаю, что это вкусно. Первый глоток удается, табу преодолено, это победа. Попирая все правила хорошего тона, мы рвем зубами сырую рыбу, которая благодаря какому-то чуду кажется нам теперь и полезной, и вкусной. Остальную часть рыбы мы разложили на тенте, чтобы солнце могло ее лучше высушить. Предварительно из нее была выжата вся жидкость моей давилкой для фруктов. Каждая цивилизация наложила свое табу на какие-либо блюда. Стали бы вы есть стрекоз или белых червей? Нет. А мусульманин не может есть свинины. Мне лично однажды, когда я был в Англии, случилось есть китовое мясо. Жаль, я знал, что я ем. Думаю, только поэтому оно мне не понравилось. Ведь найдется немало таких людей, которые будут преспокойно есть конину или кошатину, если им сказать, что это говядина или кролик. Это дело привычки. Разве смогли бы наши бабушки поглощать с такой легкостью, как мы, что-нибудь вроде кровавого бифштекса по-татарски? Скажу в заключение, что для первого дня я съел слишком много сырой рыбы, и поэтому меня чуть-чуть не стошнило. В тот день дул жаркий и очень слабый ветер, но желудки наши были туго набиты, и это настраивало нас оптимистически. А потому, когда из Тулонского порта вышло французское патрульное судно, и направилась в нашу сторону, мы чувствовали себя спокойно и уверенно. Однако мы пережили нечто похожее на муки Тантала, когда капитан, смеясь, предложил нам несколько бутылок холодного пива. Мы стоически отказались. Об этом факте, насколько мне известно, нигде не было упомянуто. Зато какой крик подняли бы газеты, если бы мы взяли пиво! Случай с пароходом Сиди Феррук, который мы встретили 10 дней спустя, наглядное тому доказательство. Этот чудесный, но тихий день подходил к концу, когда при последних вспышках догорающего солнца потянул, наконец, благоприятный ветер, и береговые линии медленно утонули в ночи. Французское побережье скрылось из виду, наперекор всем пророчествам, нас на него не выбросило.